и преподаватель это заметил. «Август, смотрю, там интересное окно». «Август, извините, я немного отвлекся. Пожалуйста, будь немного более сконцентрированным. Тема очень важная. Если ты не поймешь, как правильно создать путь касания для специального направления магии, то это создаст тебе кучу проблем». Шайчи перестал на меня смотреть, решив ограничиться лишь предупреждением. «Я хорошо помню, как этот препод отгружал пощечины Люцию, так что Шайчи явно на моей стороне, ему мои результаты не безразличны. А теперь, класс, перейдем к вопросам». Повисла тишина секунд на 10. «Раз нет вопросов, то выходим из учебной аудитории и направляемся к тренировочной площадке для практики. Пока мы туда идем, пожалуйста, разбейтесь на пары». Сейфер все еще не вернулся в строй, и потому нас было 9. Без пары остался Максимилиан, но с ним встал преподаватель, показывая мастер-класс. Собственно, и Максимилиан был хорош, схватывая все на лету. «Я хотел встать в пару с Эйко или Римусом, но Висконти обогнала меня, уже договорившись с Битуси. На выручку пришла Акими, которая сама первая предложила встать в пару. Отказывать я не стал, многообразия вариантов у меня не было. Изабелла встала в пару с Кассандрой, а Диана с Кацуа. По сути, кроме красноволосой, для меня никого и не оставалось. Задание в паре встряхнуло мой мозг, заставив на время забыть о Либрусе недостаточности. Возможно, причиной стала некоторая ревность по отношению к Эйко. Заданием было создание касания путем соединения своего фанджи и чужого пути касания. Это выглядело так: мы стояли лицом к лицу и играли в ладушки одной рукой. Вроде в этом нет ничего такого, но все же я чуть искоса посматривал на пару Битуси и Висконти. Эйко еще не была моей девушкой, но я, разумеется, не хотел, чтобы она находилась с другими парнями. Это, так сказать, глаз совсем не радует. «Ха-ха, смотри, у нас получился лед!» — радостно воскликнула Акими, когда в воздухе завис шарик льда. Мучений это доставило много. Мы были самой отстающей парой среди всех других. «Давай теперь наоборот попробуем. Хочу посмотреть, какой у тебя получится огонь. Ты только осторожнее. Огонь очень прожорлив. Контролируй свой поток энергии». «Ага, хорошо». Акими фактически повторила слова Хура-сенсея. «Данное упражнение имеет некоторую опасность, если партнером является маг огня». Я держал эти слова в уме и все же умудрился не совладать с контролем. Влил самую малость энергии, и после Анхи стала выкачиваться из моего сердца с нереальной скоростью. Мы разорвали ладони с Акими практически одновременно, но все вокруг в радиусе тройки метров от нас уже вспыхнуло огнем. Каково гореть заживо? Это дико больно. Благо, нас залили водой спустя считанные секунды. Постарались Эйко, Кассандра и Шайчи-сенсей. Я уже и сам соединял ладони, чтобы колдовать лед, но это было не нужно. Акими получила множество ожогов, полностью лишилась платья, оставшись в клочьях нижнего белья и, что по итогу оказалось самой невосполнимой потерей, наполовину лишилась своих длинных волос. Я тоже получил ожоги и те же самые проблемы, но меня больше волновал ущерб, нанесенный Акими. Было ужасно стыдно перед девушкой, хоть ни она сама, ни преподаватель меня ни в чем не обвиняли. Акими восприняла всю ситуацию с улыбкой, а Шайчи-сенсей полностью видел в произошедшем свою ошибку. Хорошо, хоть Акими не пришлось долго красоваться в нижнем белье. Преподаватель создал нам с Дау по черному и холодному плащу, что помогло более приятно дойти до лазарета. Эта магия, к слову, была из специалки. Хура-сенсей в очередной раз показал мастер-класс в своей дисциплине. «Ты без бровей такой смешной, ахахах». Акими рассмеялась на всю приемную лазарета, а мне вот наоборот стало грустно. Да залечили все ожоги, но волосы так и остались сожженными. Если подстричь, станет лучше, однако сейчас девушка выглядит как ободранная кошка. Долго они тебя латали? Все нормально? Да. Акими, а ты как? Отлично. У меня порой были ожоги, но не такие сильные. Теперь я понимаю, каково быть поджаренным. Извини, что так вышло. Мне очень стыдно перед тобой. Ерунда, отмахнулась девушка. Слушай, у меня одна идейка есть. Глава 24. Подкуп. Ерунда, отмахнулась девушка. Слушай, у меня одна идейка есть. Уже на этих словах я понял, что Акими хочет втянуть меня в какую-то авантюру. Ее глаза уж больно горели интересом. А еще в голове сразу была мысль, что мне не отказать красноволосой. Она из-за меня пострадала, так что я должен как-то загладить свою вину. Какая идея? Давай не тут, пошли. Дау выскочила на улицу. Вздохнув, я тоже вышел из лазарета. Настроение было слегка паршивым, но я заставил себя улыбнуться. Ничего страшного, ошибки случаются у всех. Главное, что все обошлось без серьезных последствий. К тебе тут Кассандра заходила, сказала, что пришла также и из-за меня, но я сразу поняла ее мотивы. У нее прямо на лице написано, что она в тебя влюблена. Ахах, я ей об этом сказала, и она сразу убежала. Медичи, видно, считает, что ты будешь с Изабеллой. Зря она так считает. С Изабеллой я не буду. Ну, мне на все это дело без разницы. Акими улыбнулась. У меня уже есть будущий муж. Я чуть удивился. О помолвке да я ничего не слышал. И кто он? Да усложила вместе ладони, и я сразу почувствовал, как рядом прогревается воздух. Спустя пару секунд рядом с нами появилась большая огненная лиса, возле которой вилось 5 меленьких. Это выглядело совершенно удивительно. Огонь принял форму животных со всеми мельчайшими деталями, даже казалось, что у этих лис есть настоящая шерсть. Правда, огненная. Такую лисичку погладишь и без руки останешься. Это мой муж, представил Акими своего лиса. Надо признать, до этого я не понял, что передо мной самец, хотя догадаться можно было. Странно только, что у огненных животных вообще есть пол. Интересный у тебя муж. Но признаться честно, это совсем не то, что я ожидал. Ахах, я, разумеется, просто шучу. Огненные лисы растворились в воздухе. Вместе с тем пропал и жар, который от них исходил. На самом деле я не хочу выходить замуж. Все девчонки вокруг уже задумываются об этом и ищут себе пары. А мне просто хочется наслаждаться кадетской жизнью. Август, помнишь, я говорила про идею? Давай сделаем вылазку в город. А что ты хочешь? Просто погулять. Ну и также устроить побег из академии без разрешения Тивер. Ты в деле? Мне вспомнилась пиццерия Либруси, и это сразу же вызвало пробуждение забытой недостаточности. Но идея выйти из академии без разрешения мне не особо нравилась. Я не любитель нарушать дисциплину. Да и в какой-то мере просто стыдно перед Хакуматом устраивать подобное баловство. На меня надеются как на нового обладателя Тензинарой. У меня лучший наставник из возможных. С другой стороны, прежний Август слегка грешил нарушением дисциплины. Тот же его побег, который закончился смертью. Я тогда получил целую лекцию от Савза, и мне до сих пор грозит наказание от Тейбзю. Хотя, возможно, этот случай даже не дошел до высшего начальства из-за приказа Геролина Твайса. Нарушение дисциплины испортит нашу репутацию. Это если Академия узнает. А если не узнает, не испортит. Да и вообще, я так сегодня пострадала. Ты разве не хочешь загладить вину передо мной? Я больше ничего не попрошу. Обещаю. Акими зашла с козырей. А ты хочешь именно побег? Может, просто договоримся с Тивер? Она вполне может пойти нам навстречу. Как понимаю, вчера Изабеллу успешно отпустили с территории. Нет, с разрешением не интересно. Я почему-то так и знал, что ты так ответишь. А как сигналку обходить будем? У меня нужных касаний для этого нет. Сигналку я возьму на себя. Про то, как действует охрана, я примерно знаю. Акими улыбнулась. И еще я знаю, где лучше всего перелазить через стену. Смотрю, ты уже готовилась к подобному. Ата, периметр Академии по большей части охраняли сами курсанты. Действующими шиноби являлись только командиры отрядов. Где-то на территории еще, конечно, был дежурный отряд волков, но непосредственно в охране периметра они не участвовали. Обнадеживало также, что нам будут противостоять курсанты из ФСД-класса. На подобные задания А-класс не ставили, разве что в наказание. Во время суточного караула дается всего 2 часа на сон, так что загреметь в охрану никто особо не желал. Наш побег прошел успешно. Мы пересекли стену возле 13-го полигона и быстро затерялись на улицах Хелсбери. Я предложил Акими сходить в пиццерию Либруси, и та сразу же согласилась, сказав, что ужасно голодна. Дядя Муслим, как всегда, встретил меня с улыбкой. Старик, правда, не ожидал меня увидеть. Он думал, что я приду только через пару недель. Из-за этой вылазки в город я немного чувствовал себя преступником, но в то же время я очень здорово провел время. С Акими было удивительно легко и приятно общаться. Да и кроме того, я утолил свою недостаточность. Эта глупая болезнь отступила уже после первых 2 укусов вкуснейшей пиццы, что сразу же принесло дикое удовлетворение. Но все же гладко наш побег не прошел. Мы перелезли через стену, и уже казалось, что все прошло удачно, как вдруг из кустов вылезло 2 караульных. Лицо девушки было совершенно незнакомо, а вот парня я без труда узнал. Это был Люций Дау. «Апа, у нас нарушители!» — воскликнула девушка, выходя чуть вперед. Похоже, она была старшекурсницей, и в этой паре явно находилась в роли главного. Причем рыба у нас крупная. Первый это Август Браун, а вторая – дочь главы клана Дау. Если не ошибаюсь, вопрос девушка адресовала Акими, но сзади подошел Люций и робко сказал: «Габриэль, давай их отпустим. Я не хочу создавать проблемы для Акими Дау». «Нет-нет, подожди, отпускать их просто так я точно не буду. Им как минимум надо постараться меня подкупить». Это Габриэль смотрела на меня. Надо сказать, девушка она очень красивая. Из-за своих желтых вьющихся волос и больших синих глаз она была похожа на принцессу. Причем принцессу бойкую. Не такую, которую надо спасать от дракона, а такую, которая сама пойдет драться с драконом. «И какой подкуп ты хочешь?» – спросил я. «С Акимидом мне взять нечего, а вот с тебя, Август, я хочу сходить с тобой на свидание. Ты парень очень видный, известная фамилия, первое место рейтинга, да и кроме того у тебя Инция Висконти в наставниках. Когда у меня еще будет шанс побывать на свидании с таким парнем? И может я тебе понравлюсь, и у нас все перерастет в нечто серьезное. Я девушка порядочная и с кем попало не гуляю. Даже можно сказать вообще ни с кем не гуляю. Что скажешь? Ты согласен? Я не ошибся с первой оценкой. Это бойкая боевая принцесса. Скромно сидеть и ждать своего принца она не будет. Если принц не идет сам, то она отправится на его поиски. Но все же это не настолько бойкая и самоуверенная девушка, как Изабелла. Я чувствую, как Габриэль волнуется из-за той игры, которую затеяла. К слову, не уверен, что она фамильная. Желтые волосы – это довольно интересная особенность, и такого в кланах Халсбери я не видел. Возможно, девушка даже приезжая. Хорошо, я готов на такой подкуп. Только не могу сказать, отпустит ли меня куратор в город на этой неделе. А на следующей меня уже не будет в Халсбери. Причем надолго. Можем сходить на свидание и тут, в академии. Как насчет завтра вечером? Без проблем. Только что ты хочешь делать на свидании? Как ты это все представляешь? Ты главное приди, а остальное я устрою. Завтра в 6, на 28-й тренировочной площадке. Идет, идет. Когда мы ушли от караульных, Акими громко рассмеялась. Ее настолько прорвало на смех, что в какой-то момент я не выдержал и спросил: «Да что тут такого смешного? Ахахах, Август, да ты просто нарасхват. Мне так смешно со всех этих девушек, которые к тебе клеятся. Не переживай, я такой никогда не буду. Мне не хочется ломать нашу великую дружбу». «Великую? Почему великую? Ахах, это просто хорошо звучит. Не придавай большого значения. Ну что, по общежитиям?» «Ага, только у меня будет небольшая просьба. Ты не могла бы попросить спуститься ко мне, Эйка?» «Да не вопрос». Акими улыбнулась и врезалась своим плечом в мое плечо. «А если не секрет, для чего тебе нужна Эйка? Жениться на ней хочу. Спрошу, что она об этом думает». «Ахахах, ты сейчас серьезно? Если тут такое дело, то мог бы ничего не говорить. Но спасибо за откровенность». Красноволосая снова протаранила мое плечо. «А ты одну жену хочешь или будешь собирать гарем? Как пойдет. Но могу сказать одно. С таким интересом от девушек мне точно не составит труда собрать гарем. Другое дело, что всех подряд я брать не буду, только самых лучших. Это Габриэль, кажется, очень хорошая девушка. Да и Кассандра тоже. Вот уже две кандидатки в твой гарем. Посмотрим», улыбнулся я. «Ту же Габриэль я совсем не знаю. Ну завтра узнаешь». Глаза Акими загорелись огнем. «Слушай, а давай соберем тебе 7 жен, как у Инция Висконти. Ты же его ученик, должен соответствовать». «Ты не поверишь, но наставник и сам мне намекнул, что его ученик должен иметь гарем. Но 7 это все же слишком много. Ахах, боишься, что не сможешь удовлетворить всех жен?» Акими подняла вверх руки. «Это была просто шутка. Не принимай мои слова всерьез. Мы, кстати, уже возле общаги. Подожди здесь, я сейчас быстро найду Эйка». «Ага, спасибо, Акими». Уже заметно потемнело и похолодало. Сказать честно, я несколько нервничал перед встречей с Эйка. Сердце стало биться сильнее, а я сам не мог устоять на одном месте, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Что же интересно ответит Эйка Висконти на мой прямой вопрос? От автора. Тайное логово Легиона Седых, фото в цвете, глава 25. Серьезные вопросы. «Ави, Август, ты что-то хотел?» — с приветливой улыбкой спросила Эйка. «Ави, я хотел задать тебе пару важных вопросов». Я почесал затылок и отвел взгляд немного в сторону. Какая же глупая привычка. Но я быстро собрался. Встал ровнее. Посмотрел Эйка в глаза. И наконец произнес: «Ты мне нравишься и в будущем я хотел бы взять тебя в жены». «Эйка, что ты об этом думаешь?» Девушка удивленно закачала головой. Ее глаза открылись шире, а рот был открыт, будто девушка хочет что-то сказать, но это у нее долго не получалось. Мое сердце колотилось как бешеное. Эти секунды ожидания были крайне томительными. «Август, это так неожиданно. Я совершенно не знаю, что мне ответить. Говори как есть. Мне нужен только правдивый ответ. Прости, Август. Говоря честно, у меня нет к тебе каких-либо чувств, только если дружеские. Но также умом я понимаю, что ты для меня очень хорошая партия. Вот все, что я могу сказать». Слова Ика меня резанули. Это не был тотальный отказ, но когда девушка говорит «ты для меня друг», это уже говорит о многом. С другой же стороны, Висконти сказала, что я для нее хорошая партия. Правда, даже не знаю, как воспринимать то, что меня не любит, однако замуж по расчету считают приемлемым вариантом. Хотя нет, тут все понятно, это хреново. Все равно, что быть богатым и иметь жену, которая любит деньги, а не тебя самого. Остаться с Эйко на уровне друзей, или все же пойти дальше. Ладно, давить на девушку слишком сильно не стоит, но и обрубать этот мост я не буду. Еще поборюсь за Эйко. Только вот с кем мне бороться? Спасибо за честный ответ. Если ты не против, я бы задал еще один важный, но довольно наглый вопрос. Да, конечно, задавай. Эйко, тебе кто-то нравится? Ахах, нет. На самом деле я еще никогда не испытывала такой вещи, как влюбленность. Об этом я слышала лишь от подруг. Ахах, бабочки в животе и все прочее. Давай так, Август. Если за 3 года я ни в кого так и не влюблюсь, то я выйду за тебя замуж. Или такой долгий ответ неприемлем для тебя? Эйко чуть склонила голову. Пожалуй, я не в том положении, чтобы выбирать, но зато мое согласие точно будет непоколебимым. Ты будешь знать, что я не влюблена в кого-либо и спокойно сможешь брать меня в жены. Конечно, если еще захочешь этого. Ответ Эйко был очень интересным. На самом деле, даже если у Эйко не будет ко мне дикой влюбленности, а будет просто симпатия, то это все равно веский повод взять ее в жены. Девушка она хорошая. Ты не думай, что я буду все эти 3 года ждать в сторонке. Может, ты в меня влюбишься и дашь ответ раньше? Не знаю, Август. Пока я просто могу сказать, что ты хороший парень. Если я вдруг почувствую, что влюбилась в тебя, то скажу об этом. А там уже ты решай. Девушка чуть замялась. Август, а у тебя будет гарем или... Или ты хочешь, чтобы я была твоей единственной? Обычно я отвечал на такой вопрос как пойдет, но сейчас такой двузначный ответ не подходил. Да и у меня уже сложилась более полная картина своего будущего. У меня будет гарем. Это проблема? Думаю, нет. Блин, но тогда хочется быть твоей первой женой. Ахах, так я и не против. Разберись в своих чувствах и дай ответ. Я готов ждать 3 года, но все же быть в подвешенном состоянии мне не очень нравится. Хорошо. Я все поняла. Извини, Август. За что ты извиняешься? За то, что я такая нерешительная, и заставляю тебя ждать. Но так правда будет лучше. Говорят, девочки в моем возрасте очень влюбчивые. Я этого чувства никогда толком не испытывала. Мне не хочется согласиться быть твоей женой, а после, ну ты понял. Тебе Изабелла случайно не досаждает? Изабелла, дружбы между нами точно нет. Иногда бывает так, что она общается со мной немного грубо, но все в рамках того, что у нее более высокий статус. Все-таки она дочь главы клана Висконти. Изабелла имеет полное право разговаривать со мной свысока, давать мелкие поручения и приказы. Если она будет к тебе цепляться, скажи, не буду говорить, что смогу все исправить, но по крайней мере я должен об этом обязательно знать. Хорошо, я скажу. Эйко неловко улыбнулась, явно желая сменить тему. Август, твои серьезные вопросы на этом кончились? Да. Спасибо, что была честной. До завтра, Эйко. Август, а ты изменился. Эйко вновь улыбнулась, но это уже была совсем другая улыбка. Девушка прямо излучала позитив, смотря на меня с некоторой долей восхищения. Поступив в академию, ты будто стал куда взрослее. А какие у тебя достижения? Ты не перестаешь меня удивлять. Спасибо за добрые слова. Я постараюсь сделать так, чтобы у меня были куда более значимые достижения, чем есть сейчас. Останавливаться я точно не намерен. Отлично сказано. Пока, Август. Девушка махнула рукой и с радостной мордашкой ускакала в общежитие. От Эйко я ушел в очень хорошем настроении. Конечно, не оказалось так, что девушка в меня влюблена, но с другой стороны, а мне ли жаловаться? И так куча девчонок проявляют ко мне симпатию. Не могут же все девушки быть в меня влюбленными. Так попросту не бывает. После разговора с Висконти мне окончательно пришло осознание, Я влюблен в эту девушку. Другие максимум мне просто симпатичны. Только Ика заставляет мое сердце биться сильнее. Я за нее определенно поборюсь. Тем более сегодня я еще не использовал свой козырь. Думаю, Ика дико обрадуется, узнав, что будет ученица Энцо Висконти. Мне не хотелось, чтобы это было каким-то шантажом, но все же я понимаю, Ика будет сложно мне отказать после такого подарка. Правильно ли я поступаю, сложно сказать. В бою все средства хороши, так что если есть козырь, им надо пользоваться. Правда, тут был еще один момент. Я хотел сначала сказать Инце о кандидатуре Эйка, а уже после радовать девушку приятной новостью. Будет невероятно стыдно, если я обнадежу Эйка, и после ее кандидатуру забракует Инце. Ведь девушка маг воды. Возможно, это не то, что нужно легендарному шиноби. Но вот со вторым кандидатом я решил переговорить прежде, чем называть его имя наставнику. Я подумал, что Шен по тем или иным причинам может отказаться быть учеником Инце. Да, я знаю совсем немного, но, мне кажется, это очень вписывается в характер парня. Клавдий, я немного удивился, когда увидел соседа Шина. Ави, Адал в комнате? Нет, на тренировочной площадке. Я почему-то даже не удивлен. А на какой, знаешь, 9-я, кажется, или 8-я, не помню. Но это в любом случае довольно близко. Понял, спасибо. Ни за что, Август, а ты нехило поднялся. Я на 20-й строчке рейтинга поступающих, а ты умудрился взлететь на первую. В чем твой секрет? Ел много каши по утрам. Серьезно, да шучу я, секрета никакого нет. Просто после долгого застоя меня прорвало на успехи. Пока, Клавдий, пока. Эх, ты не представляешь, как мне хотелось попасть в А-класс. Не вешай нос, ты из В-класса. Там тоже элита Хакумата. Клавдий упорный парень, но довольно меланхоличный. После даже малейших неудач он ходит словно убитый. Правда, у него было еще одно интересное свойство характера. Если его подбодрить, то он очень долго будет заряжен энергией действовать, полностью забыв о поражениях. И, как мне кажется, я дал Клавдию нужный стимул. Шен все-таки оказался не на 9-й тренировочной площадке, а на 8-й. Я даже подумал в какой-то момент, а не спутал ли Клавдий слово «полигон» и «тренировочная площадка», ведь это совсем разные вещи. Тренировочные площадки куда меньше и заточены под определенный вид занятий. 8-я была чисто тренажерным залом. Я почему-то ожидал увидеть Шина в гордом одиночестве, но нет, в зале были и другие люди. Да, правда, находился в сторонке от всех, он занимался один. Ави, Шен, твоя тренировка скоро закончится, хотел кое о чем тебя спросить. Ави, я уже как раз заканчивал. Последний подход на штанге. Смотря на Шина, я подумал, что физическая тренировка не помешала бы и мне. Утром Маныба уже загрузил мои мышцы, но можно было провести и вечернюю тренировку на физику. Пожалуй, после разговора я этим и займусь. Ты хотел тренировку? Спросил Шен сразу, как увидел меня на улице. Или у тебя какой-то более серьезный вопрос? Шен, как ты смотришь на то, чтобы стать учеником Энцо Висконти? Я хочу порекомендовать ему твою кандидатуру. Да даже глазом не повел от такой новости. Он всегда был спокоен и очень рассудителен. Учиться у легендарного шиноби – это великая честь. Если ты считаешь мою кандидатуру достойной, то я буду очень благодарен за такую рекомендацию. С моим развитием стихии воздуха есть определенные проблемы, которые не может решить Фабиус Висконти. С нынешним преподавателем я уперся в определенный потолок. Все же я ошибся, Шен от моего предложения отказываться не стал. Причем, что очень радовало, ему нужен был такой наставник, как Энцо Висконти. Это поможет ему развить свой потенциал на максимум. Если Ика я выбрал от любви и желания помочь девушке избавиться от призрака статуса Инкиус Висконти, то Шина я выбрал ради Хакумата. Думаю, получился неплохой баланс, ведь я мог вполне взять двух девушек и окружить себя полной малиной. Достойные кандидатки были, но все же Шину это обучение будет полезнее, особенно с его талантом и упорством. Значит, решено, я порекомендую тебя наставнику. Подробности расскажу позже. Сейчас я хочу провести тренировку на физику. А то получилось так, что я весь вечер потратил на девчонок, надо хоть немного исправиться. Может, проведем совместную тренировку в фехтовании? Предложение мне нравится. Давай. Тренировка получилась не особо долгой, но крайне ударной. Во всех, блин, смыслах. После спарринга с Шином в ушах еще долго стоял звон от ударов железных мечей. Оружие, разумеется, было не заточенным, но это совсем не мешало мечам издавать шум. Хотя не сказать, что у нас был прямо полноценный спарринг. Бой проходил в крайне урезанном формате, Шен исключительно защищался, а я пытался его ранить в рамках спарринга, то бишь банально коснуться мечом какой-либо части тела Шена. Пытался в общей сложности четверть часа, и это у меня так и не вышло, зато выдохся ужасно. Я с трудом стоял после такой тренировки. Казалось бы, всего 15 минут боя, но при такой активной схватке нагрузка получается совершенно дикой. Шен еще из десяток раз смог меня убить, то бишь поставить меч так, что в реальном бою это грозило бы смертью. Сам удар да мне не наносил. Он проводил контратаки и указывал на ошибки, которые я допускал в нападении. Однако при том, что я так и не достиг своим ударом Шена, я был все равно очень доволен этой тренировкой. У меня было удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я узнал много нового и определенно стал немного лучше фехтовать. Около общежития меня ждал неожиданный гость. Вернее, даже не ждал, а ждала. Это была Мизуки, жена наставника. Блин, и какая у него жена. Настоящая красотка. Облегающее синее платье было довольно закрытым, но оно очень хорошо подчеркивало все прелести фигуры. Невольно это было первым, на что я обратил внимание. После уже появилась милая личика Мизуки. Она, к слову, тоже имела желтые волосы, как и Габриэль, только они у нее были чуть менее яркими и более короткими, да и волнистости не было, как у бойкой принцессы. «О, Август, это ты! Я уже пол Академии обошла в твоих поисках, к общежитию даже успела вернуться. Пошли за мной, с тобой хочет поговорить Энция». Мизуки взяла меня за руку, вырывая из компании Шена. Идти к наставнику я был не против, но все же хотелось каких-то разъяснений. Что-то произошло. Почему такая срочность? Скоро узнаешь сам. Глава 26. Разговор с наставником. Можешь не тянуть меня за руку. Я никуда не денусь. Мизуки отпустила мою руку. От ее прыти я был несколько сбит с толку. Для чего я так резко понадобился сенсею? И почему Мизуки не дает мне никаких разъяснений? Мы шли быстрым шагом, и возможность перекинуться парой-тройкой фраз вполне была. Стоп, а передо мной вообще Мизуки или какая-то другая жена Энция? Он сказал, что пошлет Мизуки по вопросу кандидатов, но как выглядит девушка, я не знаю. Возможно, передо мной совсем не Мизуки. У меня нет разрешения покидать территорию Академии, сказал я, когда мы оказались возле главных ворот. Нужно обратиться к куратору, только вряд ли она все еще на работе. Разрешение у меня уже есть. Девушка махнула небольшой бумажкой, которую достала из-под браслета на руке. «Кстати, мы не познакомились. Я Мизуки, жена Энция Висконти», девушка улыбнулась. «Но ты на самом деле можешь не представляться. Твое имя я знаю, а я все гадал, Мизуки ты или нет. Энция не сказал, как ты выглядишь. Энция постоянно меня куда-то отправляет», жалобно заявила девушка. «Нарика и Джулия куда реже выполняют роль посыльных». Мизуки махнула рукой в порыве недовольства и выронила бумажку с разрешением. Лист практически упал на землю, но девушка это заметила. Бумага резко взмыла вверх и оказалась в ладони кунайчи. Мизуки очевидно маг воздуха. «Ой, разрешение чуть не потеряла. Когда там была свадьба Энция? Даже если Мизуки из самых младших жен, ей точно уже стукнуло 24 года. Однако в девушке все еще чувствовался ребенок. Некоторые в принципе остаются такими всю жизнь. Возможно, желтоволосая как раз из такой категории. Нет, в этом нет ничего плохого. Просто особенность, которая бросилась в глаза. Интересно, а каков характер других жен Энция? Они все разные, или у него есть один типаж, который ему нравится? Да и вообще он любит всех семерых, или, скажем так, есть самые любимые жены и чуть менее любимые. Да и как он вообще находит время на всех семерых? Около ворот произошла интересная встреча, я снова пересекся с бойкой принцессой. Габриэль что-то докладывала начальнику караула, и после мы встретились взглядами. Кажется, я даже увидел в желтоволосой принцессе некоторую ревность к желтоволосой Мизуки. Но тем не менее Габриэль очень приветливо мне улыбнулась. Подкупают, конечно, такие лучезарные женские улыбки. Возможно, это даже моя слабость. Свидание с Габриэль из разряда обязательства по сделке перетекло в нечто более приятное и привлекательное. Эх, немного скучаю по временам Академии. С грустью вздохнула Мизуки, когда мы вышли за территорию. Это было очень классное время. Мизуки, а если не секрет, как ты познакомилась с Энция? Ахах, это произошло совершенно случайно. Я была в карауле с парнем из младшего курса и вдруг услышала, как кто-то пробрался на территорию. Ну, думаю, какие-то наглые новички. а это оказывается Энцо Висконти. Представляешь? А дальше слово за слово, все завертелось и закрутилось. Уже через полтора года отгремела наша свадьба. Забавное совпадение, что Энцо познакомился с желтоволосой, когда та была в карауле. Это подозрительно похоже на мое знакомство с Габриэль. Только у меня есть большие сомнения, что Энцо вышел на Мизуки случайно. Наверное, увидел где-то и подстроил встречу. Хотя, возможно, я не прав. В любом случае, мне кажется, что когда Энцо решил жениться, то он очень целенаправленно подбирал себе будущих жен, очень активно знакомясь с разными девушками. Но развивать тему про случайность или не случайность я не стал. До дома Висконти мы дошли без разговоров. Ох, и какой же это был дом. Снаружи здание не выглядело как-то величественно и грандиозно. Двухэтажная постройка разве что выделялась своей большой шириной. Главная красота начиналась уже внутри дома. Я увидел шикарный холл, полный мрамора, главной особенностью которого был квадратный декоративный бассейн в самом центре. В нем отражались звезды, и я несколько секунд не мог понять, как происходит такая магия, а потом посмотрел вверх. На потолке было квадратное окно размером ровно как емкость с водой. Однако самая главная красота находилась дальше, во внутреннем дворе. Здесь было много зелени и несколько фонтанов. Думаю, днем это место выглядит поистине райским, а ночью уже здесь чувствовался уют от мягкого света фонарей. Получалось так, что жилая часть здания располагалась по периметру, а в центре находилась зеленая зона для отдыха. Такую планировку можно было встретить и в архитектуре Востока, но их традиционные дома преимущественно из дерева, а внутренние сады не настолько пышные. Часто внутренний двор дома в исконно восточном стиле практически пусто используется как место для тренировок. Смотря на дом Энцо, у меня невольно появилась мысль перестроить квартал Браумов. Во-первых, пора уже было избавиться от такого количества пустых домов. А во-вторых, я понял, что мне не нравится мой собственный дом. Он неплохой, полностью функционален и по внешнему виду вполне соответствует дому главы клана. Но мне дико захотелось дом с такой же планировкой, как у Энцо. Напрягал разве что слишком большой размер. Хотя если взять территорию моего дома вместе с метровым декоративным забором, то площадь будет практически идентичной. Просто здесь зеленый двор внутренний, а у меня внешний. Комнат, разумеется, у Энцо гораздо больше, но, предполагаю, не все помещения в здании жилые. Какая-то часть дома точно отдана под тренировочный зал. В общем, думаю, планировка здесь умная, жилых комнат столько, сколько нужно. Только сколько мне будет стоить такая перестройка? Деньги у меня имеются, но их не настолько много, чтобы отбахать полностью новый квартал. Конечно, сносить совсем все плохая идея, но я точно хочу реконструкцию. И очевидно, кроме денег, которые достались мне по наследству, я еще должен заработать круглую сумму уже своими руками. Шиноби на самом деле совсем не бедствуют, особенно если речь об элите. Кроме ежемесячного денежного довольствия от Хакумата, шиноби также получают деньги за выполнение заданий. Они бывают двух видов, те, что являются запросами Висуса, и те, что ставит непосредственно Хакумат. Первый вид заданий считается более денежным. Шиноби получает 85% от того, что заплатил Висус за свой запрос. Как правило, это миссии по устранению порождений магии, борьба с преступниками или охрана чего-либо. Запросные миссии также характерны тем, что от них шиноби может отказаться. Когда задание исходит от самого Хакумата, такого права у шиноби уже нет, приказано, значит, должен делать. К слову, как у курсанта Академии, у меня уже есть денежное довольствие от Хакумата. Оно не очень большое, но по идее мне будут платить за боевые миссии, если такие будут. Хотя слово «если» тут неуместно, а класс точно периодически отправляют на боевые. Собственно, мне боевую даже ждать не пришлось. Командировка в северный город Каркис точно таковой является. Может, заплатит не так много, но это в любом случае будет маленький шажок к дому мечты. «Нравится у нас?» – спросила Мизуки в припрыжку, сделав полный оборот вокруг своей оси. «Ага», – с улыбкой ответил я. «Очень нравится. Мы уже пришли. Энцо в купальне». За первой же дверью оказалась та самая купальня. Правда, услышав слова Мизуки, я никак не ожидал, что наставник будет в компании двух своих жен. Причем девушки были голыми. От воды исходил пар, что ухудшало обзор, но я отчетливо видел голые женские груди. «Ави, Август», Энцо чуть засмеялся. «Почему ты отворачиваешься? Боишься вида голых женщин? Не бойся, они не кусаются». «Хотя нет, вру. Нарика кусается. Особенно сильно она кусается в постели. Мне приходится даже перенаправлять ее порыв страсти на Джулию. Она этому совсем не против. Даже кайфует, когда ее кусают. «Наставник, зачем вы меня так срочно вызвали?» Я говорил, глядя в сторону, еще и вдобавок прикрыв себе обзор ладонью. Вид на голых женщин, конечно, прекрасен, но я посчитал неприличным смотреть в сторону Инце при таких обстоятельствах. Что-то случилось, что-то всегда случается, каждую минуту, каждый день. «Август, да и повернись ты уже ко мне, смотреть на моих жен можно, трогать нельзя». Я повернулся на Инце, дав себе четкую установку смотреть исключительно на наставника. «Вот, так уже лучше. Хочешь узнать, зачем я тебя позвал? Да вот думаю помочь тебе найти пару девушек. А то мне не дает покоя мысль, что мой ученик будет без гарема. Вы сейчас серьезно? Не совсем. Но я действительно могу помочь тебе найти хороших девушек в гарем. У меня глаз наметан. Спасибо за предложение, сенсей. Однако с этим я справлюсь сам. И да, у меня гарем. О, это отличная новость. Я знал, что ты очень быстро все поймешь. Нарика, Джулия, оставьте нас». Две девушки мигом вылезли из воды. Я продолжал смотреть на наставника, но все же боковым зрением прекрасно видел два идеальных женских тела. Одна девушка была с русыми длинными волосами, другая с темным каре. Причем та, что была с темными волосами, выглядела недовольной. Нет, все же ради приличия надо отвернуться.